Глава 60. До кондиции. «Не злитесь», — сказал Ву. Недертон не помнил про него ничего, кроме фамилии. Ву был одет для какой-то косплейной зоны, в которой Недертон, к счастью, никогда не заглядывал. Наверное, что-то связанное с Блицем. Примечание. Блиц, лондонский Блиц, большой Блиц. Немецкие бомбардировки Великобритании 1940-1941 годов. Часть битвы за Британию. Конец примечания. «Надеюсь, вас не стошнит», — продолжал Ву. «Не исключено», — подумал Недертон. Комнатушка без окон, в которой они сидели, куда-то двигалась. Спасибо, хоть в одном направлении, и плавно. «Ты актер», — сказал Недертон. Это внезапно всплыло в памяти. «Хотя какой актер? Поди сообрази, какой-то». «Я не Ву», — ответил Ву. «Такая нашлась в прокате, и мне вспомнилось, что в ней была ваша бывшая коллега. Постарайтесь не пить так быстро, мистер Недертон. Это плохо влияет на вашу память. Нам надо обсудить ваш разговор с нею, поскольку мне известно лишь то, что было видно по вашим губам». Недертон выпрямился в кресле. Его роль в ситуации понемногу прорисовывалась, хотя в целом оставалась вполне смутной. Он вспомнил, как его вели узкими, отвратительно чистыми кирпичными коридорами, спруто свет и ни пылинки, мертвенная чистота ассемблеров, лондонских микроскопических уборщиков. «С кем с нею?» — спросил он. «С Даэдрой Уэст». Недертон вспомнил давящую огромность ее голосовой почты. «Мы в машине», — сказал он. «Куда едем?» «В Ноттинг-Хилл». «Нас пригласят», — заявил Недертон. Он вспомнил, что у него была такая надежда. «У меня создалось впечатление, что вы действительно закинули крючок. При условии, что ее самовлюбленность и впрямь граничит с умственной инвалидностью. Боюсь, что не могу себе позволить так легко обольщаться на сей счет. Возможно, и вам не следует обольщаться, мистер Недертон». «Да чего ж занудный народ, эти актеры?»